Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Крис Гарднер. «Погоня за счастьем». Роман. Перевод с английского Рогозиной. Москва, Гелиос, 2008 год. Серия «Это модно». Посвящается моей матери Бетти Джин. «Сынок, послушай, моя жизнь не была хрустальной лестницей, но я все время карабкалась вверх». Лэнгстон Хьюз. Разговор матери с сыном. От автора. Сюжет этой книги не вымышлен. Я пересказал события искренне и честно, так как запомнил их. Некоторые имена и описания героев были изменены, чтобы не вторгаться в их личную жизнь. Приношу извинения всем тем, чьи имена опущены или не упомянуты. Обстоятельства и диалоги, описанные в этой книге, восстановлены мной по памяти. Я не стремился воссоздать точную хронологию или каждое слово из разговоров, которые имели место в моей жизни. События описаны так, как я их чувствовал, а диалоги воспроизведены, исходя из моих собственных ощущений и понимания того, что со мной происходило, но они сохранили суть, настроение и эмоциональную окраску тех моментов, которые повлияли на формирование моей жизни. Только вперед. Каждый раз, когда меня спрашивают, что помогло мне пережить самые мрачные дни и не просто выжить, но оставить все плохое позади и в конце концов добиться такого успеха, который когда-то казался невозможным, мне вспоминаются два события. Первое произошло в 80-е годы, когда мне было 27 лет, в необычно жаркий солнечный день у залива, на вечно забитой машинами стоянке у больницы в Сан-Франциско. Выходя из здания, я на мгновение был ослеплен солнечным бликом. То, что оказалось у меня перед глазами, когда я вновь обрел способность видеть, полностью изменило мой привычный мир. В любой другой момент моей жизни это не произвело бы на меня такого сильного впечатления. Но было что-то особенное в той ситуации и в роскошном красном «Феррари 308» с откидным верхом, управляемым парнем, который кружил по стоянке, очевидно, в поисках свободного места. Именно это и заставило меня подойти к нему и начать разговор, который изменил всю мою жизнь. За несколько лет до этого, отслужив на флоте, я впервые приехал в Сан-Франциско, привлеченный на западное побережье престижной позицией исследователя и возможностью поработать с одним из лучших молодых хирургов страны, занимающимся операциями на сердце. Для такого парня, как я, который почти не бывал за пределами своего квартала в Милуоке, если не считать 3 лет, проведенных в заточении в качестве врача морского флота в Северной Каролине, Сан-Франциско был началом и концом земного шара. Он был краем молочных рек и кисельных берегов, изумрудным городом страны Оз одновременно. Поднимающийся из залива в золотистые туманы возможностей, Сан-Франциско сразу принялся соблазнять меня своими усеянными деревьями холмами и уходящими вниз долинами.